сейчас век Кали, все очень такие, как сказать, в положении греховных личностей находятся. И Прабхупада объясняет, и Кришна объясняет, как этот процесс Бхагаватам описывает, как человек сужает все. Все сводит. Сужает, а не расширяет. Таким образом, это и это есть отречение, то есть он постепенно отрекается от всего и вовлекает. Либо вовлекает, если кто-то не вовлекается, он это оставляет. Все. Значит, кто-то другой их вовлечет, когда-то, где-то. Но если вы чувствуете, что вы вовлекая, сами вовлекаетесь в их проблемы, все, вы должны оставить. Потому что очень крепкий разум. Что значит крепкий разум? Я знаю на 100%, что каждый человек понимает, что его отвлекает и что его не отвлекает. На 100% он это знает. И если вы видите, что вы вступили с каким-то человеком в взаимоотношения, и это начинает отражаться на вашей духовной жизни, сразу его оставьте. Даже нет, не раздумывайте даже. Оставьте его. Попробовали, он становится препятствием, вы чувствуете, что ваша привязанность усилилась к нему, и вы уже ради него готовы оставить что-то в служении. Все, вы должны разрубить сразу этот узел. Этот человек сильнее вас. Он сильнее вас, ваша вера еще слаба, чтобы с таким человеком общаться. Слишком сильны материальные привязанности у вас еще. Вы должны оставить, отрубить этого человека от себя. Но чтобы для чего, как это можно сделать? Цель у вас должна быть. То есть ради этой цели, ради этого высшего вкуса вы отказываетесь от этого. Слишком сильная ваша вера должна быть, такая, чтобы сделать это. Цель должна быть очень хорошая. Это есть отречение. И говорится, ложно отречься, это значит разорвать телесные взаимоотношения. А истинное отречение, когда что? Человек может сохранить все, он рядом, но он не вступает в что? В чувственное. То есть он не сохраняет желание чувственного наслаждения по отношению к этим объектам. Просто они вовлечены в процесс преданного служения. Того. И он поддерживает эти отношения, очень близко может поддерживать, но только для того, чтобы вовлечь их в процесс. И они, вовлекаясь в процесс, также получают смысл. Как вот Шрила Прабхупада, он вовлек, они же, его дети тоже к нему, младший сын вернулся к нему, так все. Он вовлек их также в процесс. Но он не вернулся к ним таким отцом, каким он был. Так же, как вот в буддизме, там Будда ушел, и потом вернулся уже к ним, в свою семью, совершенно другой личностью. И он уже с ними не вступал в такие отношения, которые они были. Но он с ними был рядом. Но они все стали святыми. Благодаря общению, в новом общении с ними. Но когда он был слаб, он показал, что когда человек слаб, он не должен вступать в отношения с теми, кто может причинить ему проблемы в его духовных изысканиях. Он должен их оставить. И когда он нашел это, может прийти к ним обратно. И тогда уже другое общение будет, они получат милость.